Выпустив еще несколько языков пламени, маг ушел глубже в сумрак. Кажется, это был Коля. Мои болтуны торопливо свалили снедь в бело-зеленые полиэтиленовые пакеты и рысцой поспешили прочь, топча шевелящийся ковер синего мха. Привольно ему здесь. Сколько людей, сколько эмоций. Одного опоздавшего на самолет пассажира хватит, чтобы на сутки обкормить весь этот ненасытный стланник. Я тоже соскочил с табурета, оставив на стойке недопитое пиво. Сквозь стену аэровокзала происходящее на летном поле было практически неразличимо. Я видел только смутные тени иных с цветными пятнами аур над головами и вязкие сгустки освобождаемой силы. При этом я продолжал видеть внутренность зала и людей, что терпеливо ожидали рейсов, расположившись в пластиковых креслах. Басовитые раскаты вплелись в сумрак. Эта дикторша объявляла о том, что рейс 1505 из Одессы совершил посадку. Я ринулся вниз по ступеням, лавируя среди еле-еле двигающихся людей. Вниз, вперед, теперь направо. Сиганув через турникет, я оказался перед выходом на летное поле. А там шла нешуточная рубка. Я буквально кожей чувствовал энергетические всплески. Мощь амулетов и умение магов – все то, что можно было бы употребить на иные цели, а не друг против друга. Как же закостенели светлые в своей праведной борьбе. У них даже не возникло мысли просто договориться с нами. Они сходу ринулись в атаку.